После ужина мужчины сидели вокруг костра, наслаждались ощущением сытости, переговариваясь между собой и почесываясь. Почесывание было эндемическим заболеванием. Тесные жилища, несоблюдение правил гигиены способствовали повальному заражению. Ни у кого не вызывало удивления, когда тот или иной воин извлекал такой образчик откуда-нибудь из складок своего пледа и бросал в огонь. Вошь вспыхивала искрой и исчезала. Молодой парень по имени Кинкейд, впрочем, настоящее его имя Александр, но среди воинов было так много Александров, что было решено присвоить им псевдонимы, казалось, особенно тяжко страдал от этой напасти. Он яростно чесал то темную кудрявую голову, то под мышками, то, бросив на меня быстрый взгляд и убедившись, что я не смотрю в его сторону, промежность. «Ну и достается тебе, парень», — сочувственно произнес кузнец Рос. «Да», — ответил тот, — «эти мелкие твари съедают меня живьем». «Придется тебе избавляться от всех волос», — заметил Уоллес Фрейзер, сам почесываясь. «На тебя тяжело смотреть, парень. Разве тебе не известен лучший способ избавления от этой мерзости?» — произнес Орли Маклюр, и так как Кинкейд отрицательно покачал головой, наклонился и осторожно вытащил горящую головню из костра. «Подними-ка свою юбку на минуту, парень, и я выкурю их оттуда», — предложил он под смех и улюлюканье окружающих. «Проклятый откупщик!» — пробормотал Мурта. «Смотри, до чего додумался!» «А ты знаешь лучший способ?» Уолли скептически поднял широкие брови, наморчив при этом загорелый лоб. «Конечно!» Мурта торжественно извлек из ножен кинжал. «Парень сейчас солдат и должен действовать по-солдатски!» Открытое доверчивое лицо Кинкейда выражало нетерпеливое ожидание. «Как это?» «Очень просто!» Берешь кинжал, поднимаешь юбку и сбриваешь половину волос промежности. Он осторожно поднял свой кинжал. Но помни, только половину. Половину? Понятно. Кинкейд был само внимание, однако лицо его выражало сомнение. Я заметила, что на лицах людей, сидевших вокруг костра, появились улыбки, но никто пока не смеялся. И только потом... Мурта жестом указал на Маклюра. «Ты поджигаешь вторую половину, и когда эти твари начнут выпрыгивать, рази их кинжалом». Кинкейд так покраснел, что это было заметно даже при свете костра, а сидевшие вокруг мужчины взревели разом и заулюлюкали. Началась грубая потасовка, стали размахивать горящими поленьями, выхваченными из пламени костра. Именно в этот момент, когда казалось, это грубое развлечение вот-вот перейдет в серьезную драку, появился Джейми, ходивший проверять лошадей. Шагнув в круг, он достал из подмышки две глиняные бутылки и бросил одну Кинкейду, другую Мурте, и тут же все затихли. «Все вы глупцы», — объявил он. «Второй способ избавиться от вшей — это вылить на них виски, чтобы напоить до пьяна. Когда они уснут и захрапят, просто встать, и они посыпятся с тебя». «Второй способ лучше, говоришь?» — спросил Рос. «А могу я спросить, какой из них самый лучший?» Джейми снисходительно улыбнулся всем, сидящим вокруг костра, словно отец, посмеивающийся над недомыслием детей. «Пусть твоя жена выберет их одну за другой». Он изобразил поклон, повернувшись ко мне, и, приподняв бровь, произнес: «Не доставите ли вы мне такое удовольствие, леди?»